Морисей ухмыльнулся. «Ну что же, это было самое простое — уговорить тебя. Теперь задача посложнее — убедить Гарриет». Гарриет повела себя именно так, как они и предполагали. «Вы серьезно думаете вытащить кого-то из этой грязи, выкопав несколько дыр в земле?» — саркастически спросила она. «Послушай, Гарриет», — старался не взорваться Морисей, — «дождь уже почти прекратился, но у нас тысяча более важных дел». «Это будет забавно», — вмешался Капелюшников. «Настоящий спорт для английских джентльменов — раскапывать лисьи норы». «Это не просто норы», — подхватил Морисей. «Взгляни на результаты сейсмических исследований. Здесь, под землей, большие камеры размером в 20 квадратных метров. Это не просто туннели, может быть, города». «Морисей, я понимаю, почему никто из нас не верит тебе. Ты говоришь глупости. Города. Да, я вижу под землей пустоты, но называть их городами...» «Хорошо, хорошо, это не города, может, даже не деревни, но все-таки это что-то. Может быть, помещение, где они содержат своих детей. Может быть, склады пищи. О, боже, ну я не знаю. Может быть, это сцена, где они дают балетные представления или играют в бинго. Какая разница? Раз они большие, значит, должны иметь какое-то значение, назначение. И жителям Земли гораздо труднее закрыть эти проходы». Джим выразительно посмотрел на Алекса Вудринга. Тот осторожно кашлянул и сказал: «Я думаю, это разумно, Гарриет». Она задумчиво поджала губы. «Разумно? Нет, я не могу считать это разумным. Конечно, ты глава экспедиции, по крайней мере, номинальная. Если ты считаешь, что это разумно, я считаю, что это хорошая идея», — повторил Вудринг. «Может, ты дашь мне закончить? Если ты решил забыть о соглашении, по которому все решения должны приниматься единогласно, тогда мне сказать больше нечего, вас ведь больше». «Гаша, дорогая», — примирительно сказал Капелюшников, — «заткнись, пожалуйста. Расскажи о своем плане, Джимми». «Слушайте, во-первых, выкопаем яму, как можно большую, и все сразу прыгнем в нее. Нам прежде всего нужны образцы, значит, надо хватать их, все, что попадется на глаза. Мы должны застать их врасплох. А кроме того, — добавил Морисей, — двое из нас понесут вот это», — он показал на фотокамеру. «Здесь есть яркие лампы-вспышки. Мне пришла в голову эта идея, когда я пил с воином. Гризи везде таскают с собой такие камеры, делая снимки для развлечения. Вспышка одновременно ослепит обитателей подземелья, и мы легко захватим их». «Она ослепит их временно, Джимми?» — спросил Дэнни. «В этом я не уверен», — неохотно ответил Морисей. «Конечно, глаза их должны быть чувствительными, если у них вообще есть глаза». «All right. Что ж мы сделаем именно так? Кроме того, у нас будут переговорные устройства. Используем их, если что-то случится с кем-нибудь». Джимми обвел всех не слишком решительным взглядом. «Если кто-либо заблудится и тому подобное, пусть вызывает помощь и копает вверх. Мы по несущей чистоте сможем запеленговать и откопать попавшего в беду». Капелюшников прикрыл ему рот ладонью. «Джим, дорогой, только не пугай нас, а то мы все разбежимся. К делу». Гарриет не собиралась принимать участие в этой авантюре. Настояла только, чтобы два человека остались наверху. Вдруг придется откапывать наших героев. Зато Спарки сказал, что никто лучше нее не справится с канавокопателем. И вот шесть человек с лампами и веревками собрались вокруг машины, готовые прыгнуть вниз по приказу Морисея. Машина начала работать, выбрасывая наверх комья почвы, пропитанные водой. Через минуту все было готово. Морисей проглотил комок, стоявший в горле, перекрестился и спрыгнул вниз. За ним Алекс Вудринг, Дэнни, Капелюшников, Ди Паоло и Спарки. По плану они должны были разбиться на пары, чтобы исследовать каждый туннель. Предполагалось, что они обнаружат много туннелей, но яма, куда они попали, была не более метра в ширину. Это оказался просто туннель. Ди Паоло упал Дэнни на ногу, а Спарки свалилась ему на спину. Втроем они ворочались в яме, стараясь высвободиться, и отчаянно ругались. «Если тут и были подземники, — подумал Дэнни, — то они давно разбежались». «Не терять времени! — крикнул Морисей. — Дейл Хаус, Спарки, за мной!» Дэнни обернулся и увидел фигуру Морисея на фоне светлого круга от лампы. Тот на четвереньках пробирался за ним. Дэнни приблизился к нему и спросил: «Ты видишь что-нибудь?» «Нет, молчи. Слушай». Голос Морисея был глухим, но Дэнни хорошо расслышал его. И вдруг он уловил еще что-то. «Что?» Звук был слабым,